Но только чистая свобода — это одно, а вот свобода да солидная сумма денег — это совсем другой коленкор. Энная сумма не помешала, а наоборот позволила усилить все прелести свободы, и Шаповалов решил, что накажет их, а заодно и вырвется из этого заколдованного круга. «Только не надо торопиться». Нужно все взвесить и все сделать наверняка, без осечки. Ведь осечка — это смерть. Володя знал, что от грека и в лагере не спрячешься, и там его настигнет суровая кара за отступничество. Но Володя уже не боялся получить нож под ребра. Главное — опередить их. И у него вырисовывался реальный шанс для осуществления задуманного. Сейчас самое подходящее время. Серый и Грек ему верят, он у них в почете, поэтому и действовать надо в ближайшие дни. Разумнее подождать следующей поездки. Забрать не только сумку с товаром, но и выманить у нее за деньги за предыдущую партию наркоты и только после этого слинять. По его подсчетам, у него окажется и наркоты, и денег на сумму 80 тысяч, если не более. А с такой суммой он сможет не только хорошо устроиться, но и пожить безбедно. Все, решено. А теперь не дергаться и продолжать работать, как и раньше. Вагонные колеса выбивали на стыках чечетку. Поезд шел скоро, и стук почти сливался в сплошную дробь. Крамольные мысли Володю взбодрили, и он, пригнув голову, сел на полке. Внизу загомонили попутчики, приглашая уже в который раз Шаповала к столу. Он спрыгнул на пол, посмотрел на предельно захмелевших попутчиков, согласился присоединиться к ним, но только через несколько минут попозже. Перекинув полотенце через плечо, он вышел из купе в пустынный коридор. Умывшись теплой водой, он, расстроенный, что не пришлось освежиться, вернулся в купе. Компания оживилась и, задвигавшись, освободила ему место за столом. От налитого в стакан из-под чая спиртного он отказался, а плотно поел ветчины с вареными яйцами, запивая все это пивом прямо из бутылки. Перекусив и не вникая в разговоры попутчиков, Володя вышел покурить в тамбур. Курил торопливо, осознавая, что оставил сумку без присмотра, хотя через стекло наблюдал за коридором, чтобы видеть каждого выходившего из купе. Против ожидания в коридоре так никто и не появился. Выбросив окурок в приоткрытое окно, Шаповалов вернулся к себе в купе. Разговор за столиком достиг апогея, и только появление Володи немного погасило страсти. Стараясь не ввязываться в разговоры, которые вели попутчики, разувшись и убрав туфли с прохода, он опять забрался на свою полку. Сумка была укрыта пиджаком и находилась на своем месте в головах. Володя пододвинул ее поближе к вагонной перегородке, улегся поудобнее и закрыл глаза. Приняв бесповоротное и опасное решение, он успокоился настолько, что почувствовал неутолимое желание осуществить его во что бы то ни стало. Лежа с закрытыми глазами, он не сомневался, что нашел хоть и рискованный, но правильный путь. Да в конце концов, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Шаповалову нужен был не просто риск, а риск с расчетом на конечный результат. Он считал, что риск — это средство достижения результата, а тут у него появился шанс, и шанс неплохой. Уж он постарается его не упустить». Поблагодарив Андрея, Мошкин еще посидел с минуту в машине, то ли раздумывая над чем-то, то ли не решаясь выходить на промозглую улицу. Уже открыв дверцу, он повернулся к водителю. «Андрей, подъезжай сюда, на это место, Завтра, к 7 утра. Нас и завтра ожидает не менее сложный день, чем сегодня. Хорошо, буду здесь ровно в 7, ответил водитель, выжав сцепление и включив скорость. Мошкину было ясно, что он тоже торопится домой. До свидания. Всего доброго, товарищ подполковник, ответил Андрей, и машина тронулась с места, как только захлопнулась дверь. Открывая дверь квартиры своим ключом, он понял, что Маша уже давно дома. В прихожей стоял аппетитный запах, но что она приготовила, он точно определить не мог. Сняв фуражку и плащ, он привычно сунул ноги в мягкие подарочные тапочки и прямиком направился в ванную комнату ополоснуть руки. После ванной он прошел в зал, не включая света, включил телевизор. Усевшись в кресло, он увидел, что на журнальном столике лежала сегодняшняя почта. Читать не хотелось, а вернее уже не было сил. Так сильно измотал его этот роковой день. Жена заглянула в зал, включила свет и уселась в кресло, стоящее рядом. Она уже хотела задать мужу мучивший ее вопрос, но его уставший вид остановил ее женское любопытство. Пересилив себя, она решила отложить расспросы на более подходящее время, вспомнив, что голодный мужчина коварен и зол. Она, не рисуясь, спросила: «Николай, давай я тебя угощу сосисками. Знаешь, мне их удалось достать просто чудом. Спасибо, Светка Ахматова на меня очередь заняла, а сама бы я их взять не сумела. Ну, скажи мне, почему обыкновенные сосиски оказались в дефиците?» Не дожидаясь ответа, она выпорхнула из кресла, словно большая бабочка, и скрылась на кухне. Буквально через минуту Маша возвратилась, неся в одной руке тарелку с дымящимися сосисками, поверх которых лежала вилка и кусочек булки, а в другой — чашку кофе. «Подложи газетку», — поторопила его жена. Словно очнувшись, Мошкин развернул на столике областную газету. Есть не хотелось, но заботу жены он всегда ценил. Дожевывая и впрямь приличные сосиски, перебрал свободной рукой газеты, надеясь обнаружить письмо. Но, увы, писем не было. Видимо, дети отказались от родителей. «А может, у них еще деньги не кончились?» — с досадой подумал он. Кофе был крепким и горячим. Вместительная чашка позволила, не торопясь, просмотреть комсомолку. Поужинав, он поблагодарил жену и сразу же прошел в спальню. Одев пижаму, Николай Федорович забрался в постель и еще какое-то время просматривал газеты. Сон пришел быстро и, как всегда, неожиданно. Мошкин и не помнил, как это произошло. Утром он встал раньше обычного, привычно собрался и был у аптеки на 5 минут раньше назначенного времени. Глядя на свое отражение в толстом витринном стекле, Николай Федорович отметил, что гражданская одежда шла ему больше. В гражданском костюме он как бы терялся среди людей. Они его уже ничем не выделяли из своей среды, запросто толкали в автобусе, оттесняли, если он стоял в очереди, и это ему как-то даже нравилось. Машина подъехала беззвучно, но отражение в витрине позволило Мошкину вовремя заметить ее. «Здравствуйте, Николай Федорович!» — поприветствовал водитель подполковника, едва он открыл дверцу машины. «Здравствуй, Андрей!» Отвечая на приветствие водителя, отметил, что тот его приветствует как гражданского человека. Вот что значит гражданский костюм. По дороге Мошкин решил рабочий день начать со звонка дежурному по городу. Вдруг что-нибудь появилось интересного. Он надеялся получить хоть какую-нибудь зацепку, проливающую свет на это преступление. Выслушивая доклад дежурного, он держал трубку телефона плечом, а руками, сняв часы, вкручивал в них энергию на ближайшие сутки. Часы были в массивном корпусе, наградные. Он получил их из рук генерала, еще будучи капитаном. Никакой интересующей его информации в совершенных за ночь преступлениях не содержалось. Надев часы, он еще раз с гордостью посмотрел на них. Шли они, на удивление, точно, и стрелки Мошкин переводил дважды в год, когда переходили на летнее или зимнее время. Едва Николай Федорович положил трубку, как телефон зазвонил вновь привычным уху зуммером. Звонил участковый инспектор Катасонов из центрального ОВД. Именно на его участке находился дом офицеров. Он доложил, что опрос людей на его участке свидетелей не выявил. У трех поднадзорных имеются алиби. Он взял письменные показания у них и у свидетелей, подтверждающих это. «Какие будут еще указания, товарищ подполковник?» По-военному четко спросил участковый. «Показания пока пусть побудут у вас, а поиск преступников и свидетелей нужно продолжить. До свидания». Эти показания ему были совершенно не нужны, но обижать инспектора не хотелось. Тот все сделал правильно. Да, не удалось ни участковому инспектору, ни Прыткову Василию найти хоть небольшую ниточку. Все напрасно. Даже в душе Мошкин не винил этих работников, просто преступники действовали дерзко и, судя по всему, были опытны. Его размышление прервал стук в дверь. «Да, войдите», — довольно громко сказал Мошкин. В кабинет вошел молодцеватый лейтенант. Остановившись у двери, он произнес: «Здравствуйте, товарищ следователь». «Здравствуйте, лейтенант, слушаю вас». «Моя фамилия Неретин. Работаю экспертом в уголовном розыске Ленинского ОВД». «Проходите, садитесь. Рассказывайте, что у вас?» «Дело в том, что я участвовал в осмотре найденной у автовокзала машины». «Мне звонил майор и все подробно рассказал, но все равно я внимательно слушаю». «Я привез вам протокол осмотра и отпечатки пальца, найденные на маникюрных щипчиках». Лейтенант, сидя, расстегнул планшет и достал оттуда целлофановый пакетик величиной со спичечный коробок, несколько стандартных листов бумаги и конвертик, точно такой же, какой подполковник получил с посыльным от полковника Вахнина. Встав и подойдя к столу, Неретин положил все это перед Мошкиным. «Здесь мои пояснения и не требуются. В протоколе все сказано», — стоя у стола произнес с некоторой обидой в голосе лейтенант. «Хорошо. Спасибо вам за проделанную работу». Мошкин встал и протянул руку Неретину. «Если мне нужна будет помощь, то я непременно вас найду. Всего доброго». Сказанное несколько сгладило неловкое положение, в которое попал Николай Федорович. Лейтенант попрощался и вышел, а подполковник взялся за изучение того, что принес ему эксперт. В конверте, как он и предполагал, находились отпечатки пальца, обнаруженные на щипчиках. Изучив документ, он понял, как близко к тексту ему все это уже пересказал майор, звонивший из Ленинского РОВД. Вытащив из конверта отпечаток, он решил сравнить его с отпечатками, которые были сняты с бутылки, найденной на месте преступления. Разложив перед собой фотографии, он вдруг увидел, что отпечаток из машины чертовски схож с одним из отпечатков, оставленных на бутылке. Покопавшись в ящике стола, он отыскал шестикратную лупу и продолжил сравнение уже при помощи нее. «Да, сходство есть, но более точно об этом должны сказать специалисты, хотя он почти уже не сомневался, что отпечатки окажутся идентичными». Решив не откладывать дело в долгий ящик, он взял сравниваемые отпечатки и, закрыв кабинет, направился в картотеку. Открыв дверь и поздоровавшись, он среди присутствующих увидел Скребнева. «Анатолий Иванович, можно вас на минутку?» И он отвел своего помощника в сторонку. «Я вас просил вчера поискать здесь пальчики, подобные найденным на бутылке, а заодно сравните их вот с этим отпечатком». Мошкин достал из внутреннего кармана нужный фотоснимок и отдал его капитану. «Хорошо, Николай Федорович, сейчас я этим займусь». «Если что, то я у себя», — сказал Мошкин перед тем, как выйти в коридор. Уже подходя к кабинету, он заметил, что у окна стоит офицер, из-за контраста освещения, звание которого различить издали было невозможно —